Второй раздел. Вопросы и ответы. Глава первая. Человек. Вопрос. Определение понятия «человек» по-вашему какое? Ответ Ли. Смотря для какого наблюдателя. Для самого человека, для существа с другой планеты, для существа из другого измерения — это разные понятия. Если обобщенно для всех, это биологическая форма воплощения «я есть» в рамках конкретной Вселенной, в рамках конкретной звездной системы, в рамках третьей плотности для конкретного времени-пространства. Это нечто вроде координаты опыта духа в физическом теле. Другое тело – другая координата. Другая биология – другой вид опыта, другая эго-личность. Сознание в человеке выражено через биологические настройки собственного диапазона данной координаты. Воплощение в биологию осуществлено через систему настройки ДНК, используемую сообществом других видов галактики. ДНК всех видов этой галактики осуществляет общую вибрационную совместимость. Вопрос. В чем отличие понятий «я есть», «я есмь» и «высшее я»? Ответ. Прежде всего, нужно учитывать, что речь идет не о каких-то фиксированных сущностях, вроде барашков, пасущихся в поле. Взял одного, взял второго, пересчитал всех, наблюдаешь их. Это человеческие представления, понятия многомерные, но выраженные ограниченным линейным языком трехмерной реальности. «Я есть» мы можем определить буквально как ощущение «я» внутри ощущения «есть». То есть некое начало нашей личности. Примерно то, что вкладывают в понятие «дух». Однако «дух» — это чрезмерно перегруженное слово, имеющее в разных языках разные значения. Когда же мы говорим «я», мы подразумеваем именно свою суть. Когда говорим «есть» — наличие. Таким образом, понятие «я есть» максимально точно передает точку или частоту вашего единения с источником. И в нем нет посредников — это наивысшая частота, за которой сразу следует «есть» — безусловное все. Понятие «я есмь» фактически добавляет муар или эмоциональную тень к «я есть», не более. Иногда эта тень облегчает восприятие тем, кто чрезмерно религиозен или эзотеричен. Понятие «высшее я» — почти то же самое, что «я есть». Разница лишь в его примечательности или функциональности. Обычно этим понятием пользуются, чтобы подчеркнуть мост между физической личностью и бытием. Получается так, что высшее «я» имеет дополнительное значение «посредник» или «тот, кто подсказывает». Использование этого термина подчеркивает разницу между восприятием реальности эго, личностью, и «я есть». Таким образом, можно сказать, что высшее «я» всегда подсказывает личности, что она есть в ощущении «я есть».